А Марта далеко от нужды ушла. Не говорите. Через нее ворчуки с Сазоненками породнятся. Тиждень-мины жинки немая, поют девушки, радуясь, что молодая жена так ловко провела старого мужа. А парни грозно басят. Ой, навчу я, навчу молоду жинку. Другие, наступая, жинка повертая. Ой, навчу я, навчу молодую жинку. Жинка за копистку, человек под миску. Ой, навчу я, навчу молодую жинку. Жинка за лопату, человек за хату. Ой, навчу я, навчу молодую жинку. Жинка за секиру, человек в крапиву. Ой, навчу я, навчу молодую жинку. В крапиве сховався, бараною вкрився. Ой, навчу я, навчу молодую жинку. Бараною вкрився, щоб не засмалився. Все быстрее кружится возле старой церквушки весенний хоровод. Радугой переливаются голубые, красные, розовые, синие юбки и кофточки. И зачем он к Марте ходил? Перед глазами матери встает высокая черная фигура Ворчука. И досадно, и тяжко все это такие. Глава 14. Утро выпадали росные. Выйдет Дакия с подойником во двор, а на траве жемчужинками серебрятся капли. Потом заискрятся, покраснеют, как гроздья спелой смородины. За селом на бугре мягко улеглась невысушенная солнцем весенняя синь. В долине дымятся три широких пруда, упираясь греблею в большак. Не успели еще прозвенеть в подойнике первые струйки молока, а уж Дмитро скрипит сенной дверью. Как бы тихо ни вышла мать из хаты, чтобы не разбудить сына, он все равно услышит. И сразу принимается выносить семена из закрома, смазывает оси колесной мазью. Увидит мать и давай корить ее. Разве так добрые хозяйки делают? Сама встает, а сеятеля не будет. Пускай, мол, спит, а зерно само посеется. От сна у людей конские головы вырастают. Да разве такой, как ты, проспит грушу в зале? Пойдем, молока выпьешь. Зачем же в хату идти? Подойник-то вот он. Да ведь люди засмеют. А я скажу, что пью за их здоровье. Весна принесла Дакии много перемен. Больше всего радовал ее сын. Прежде он, занятый своими думами, бывало редко и глянет на мать. В темных глазах была почтительность, но не доставало тепла. Заговорит с нею, рассудит все как надо, по-хозяйски, а улыбкой не согреет. И больно было Дакии постоянно видеть сына грустным. После смерти отца он стал сразу как-то старше, угрюмее. А теперь Дмитро просветлел. Глаза подобрели, в них заиграли веселые искорки, на губы легла сдержанная улыбка, и разговоры стали пространнее, веселее. Прежде бывало, придет с поля и бросит на ходу. Над рекой посеял, на отрезках земля еще не просохла. И все. А теперь подсядет к матери, посоветуется, рассудит, что надо делать. Говорит об одном, а на губах вдруг мелькнет улыбка, думает-то о другом видно. Просто у нас мама с головней. Прошлый год я после молодьбы 3 дня, как печная труба, сажей плевался. А нынче в одной книжке вычитал, такое просо надо на легком огоньке пропустить. На огоньке шелуха отскочит. Если через пучок соломы струйкой пропустить, сгорит только головня. Об этом и в сельсовете говорили. Агроном из района приезжал. Ох и понимающий человек. Даже завидно. Наука. Соседи смеяться станут. Нынче посмеются, а завтра сделает то же самое. Вы-то как думаете? Да уж раз в книжках умные люди пишут, значит, правда. За что же им деньги платят? И я так думаю. Сын с улыбкой посмотрел на мать и прикусил губу. Общительный стал парень, общительнее, радовалась она. И когда это началось у него, думала, перебирая в памяти первые признаки перемены. А вскоре довелось ей убедиться, что сын умеет не только мурлыкать под нос, но и петь не хуже других. Как-то в воскресенье, проводив Дмитра на ярмарку в соседнее село, мать пошла осматривать поля. Влажный и теплый день затуманил солнце, очертания дальнего леса и хат были четкими, как свежая резьба. Сизыми переливами колыхалась озимь, тяжелые хлеба потемнели, стебли стали толще, и в них уже дремал окутанный зеленым шелком колос. До сумерек вдова обошла все свои 4 десятины, разбросанные в 5 местах. Домой возвращалась, едва волоча ноги, но веселая и радостная. Под навесом стоял воз, в стойле беспокойно топотал Кары, все такой же тощий, как был. «Дмитро с ярмарки вернулся», — подумала мать, и сейчас же услыхала, как тоненько задребезжало выходящее в сад окно. Неосвещенная хата отозвалась сильным, обветренным голосом. «На дробанич-то всем на нич, а я чини пиду-то вже спати. За варитьми зелен явер, там я тебя буду ждати». Дакия вздрогнула и прислонилась к дверному косяку. Из-за большака выплывал месяц. Вечер раскалывал громады неспокойных облаков и слал по ним синие стежки. Деревья в саду рассеивали тени и росы. Эту же песню и Тимофей певал, таким же грудным, сильным голосом, поджидая ее по вечерам. Отшагал муженек по зеленой земле, только в сердце моем живешь. Ой, чия вир, чи не я вир, чи зеленая яворина, помеж всеми дивоньками, тильки ти мене одна томила. Мелодично позванивали стекла. Может, и тебя уже ждет твоя березка, а может, растет еще только, подумала Дакия. Сказано, парень на коне, а девка в люльке. И она тихо вошла в хату. «Как гулялась на ярмарке, Дмитро?» — спросила, зажигая плошку. «Были бы деньги, всю ярмарку закупил бы. Жаль, малость не хватило». «Только малость?» — улыбнулась мать. «Что же ты привез?» «Это, мама, вам». Может, не понравится, я в ваших нарядах мало смыслю. Вот ластик на сачок. Сачок — верхняя легкая одежда, рот жакета. Дмитро подает небрежно, а сам смотрит, угодил ли. Спасибо, сынок, — проговорила Дакия, дрожа от волнения. Ничего и не говорила, сам догадался. Сын, недорог подарок, дорога любовь.